закончился третий национальный футбольный турнир среди учащихся. 4 июня на спортплощадке Сандуванского международного десоюзного лагеря состоялись финальные матчи среди мужчин и женщин. В последнем турнире первое место заняли мужская и женская команды Пхеньяна соответственно. Прошло торжественное закрытие турнира при участии работников соответствующих учреждений, игроков и учащихся отдыхающих.